слышно и с надеждой глубоко вздохнула. «Вчера вечером я отдал ему свой молитвенник. Он не мог припомнить, где потерял свой. Но я подумал об одном месте, где явно стоило поискать. Там он и оказался, причем был заложен соломинкой как раз на службе по вечере. Доказательство это, конечно, не очень твердое, но все-таки очевидное. И скоро я предъявлю его Хью Берингару». «Он освободит его?» — тем же жарким шепотом спросила Далани. «Насколько я знаю, Хью вполне вероятно. Но есть еще Герлуин, от которого так просто не отвертишься». «А есть ли необходимость рассказывать шерифу?» — спросила Далани с тревогой в голосе. «Ну, не всю же правду. Хью поверит мне и на слово. Я скажу ему, что есть верное доказательство непричастности Тутила к убийству. Но ему незачем знать, где вы были и что делали в тот вечер». «Мы не делали ничего дурного», — сказала девушка с горечью к миру, в котором бедность приравнивается ко злу, коего в мире предостаточно, к миру, который не имеет сострадания к слабому. «А не может ли аббат Радульфус приказать Герлуину? Ведь здесь распоряжается он, а не рамсейские власти». «Аббату придется соблюдать устав. Он не может задерживать здесь Тутила, не отпуская его к своим рамсейским братьям. Остается лишь ждать. Посмотрим, быть может, и Герлуину удастся убедить, чтобы он отпустил юношу». Катфаэль не стал размышлять далее над тем, что будет в этом случае, ибо ему казалось, что страсть к монашескому призванию у Тутила существенно поостыла и померкла перед чарующей перспективой вызволить из рабства королеву Порталана. «Ну и что же? Уж лучше бросить плуг и заняться другим полезным делом, нежели продолжать пахоту, оставляя за собой все более мелкие борозды, покуда не предашь весь внешний мир анафеме и не отвернешься с презрением от всего человечества». «Извести меня», — сказала Дални твердо, почти требовательно. Лишь когда Катфаэль ушел к воротам дожидаться приезда Хью Берингара, девушка взглянула на Бенецета. Зачем ему понадобилась столь бессмысленная ложь? Может, он и впрямь хотел, чтобы люди думали, дескать, эта уздечка принадлежит не ему, а хозяину, опасаясь их неуместного любопытства. Но зачем было вообще что-либо объяснять? Зачем этому угрюмому молчуну понадобилось распускать попусту язык и лгать без особой нужды? И вот еще вопрос. Чьей бы ни была эта уздечка, его или хозяйская? Ведь в конюшню на ярмарочной площади он ходил явно не за ней. Это просто отговорка, не более. Так зачем же он туда ходил? Забрать что-нибудь другое? Что-нибудь вовсе не забытое, но оставленное там специально? Завтра все они уедут в Лестер. Если он и впрямь припрятал там нечто, чего не хотел показывать здесь, то забрать это следовало как раз сегодня. Более того, если все это правда, то что бы там ни припрятал Бенецет, спрятал он это во время наводнения, когда речная вода залила церковь, и в полной суматохе все ценности перемещали в безопасное место. В ту самую ночь, когда Тутила совершил свою кражу и, увы, признала Дални, тем самым посеял и взрастил семя смертоубийства. Убийство, в котором сам Тутила не был повинен. Убийство, совершенного каким-то другим человеком, который тоже имел причину не допустить того, чтобы Альтхельм пришел в аббатство и рассказал о событиях той ночи. Могла ли быть иная причина, заставившая кого-то убить ни в чем не повинного молодого человека, пастуха из соседнего манора за рекой? Дални не спешила закончиться своим делом, так как не хотела упускать из виду Бенецета, покуда тот возится на конюшенном дворе. Ей, правда, пришлось сходить в страноприимный дом за малыми инструментами. И она сделала это со всей возможной поспешностью. И теперь, вернувшись на конюшенный двор, неторопливо упаковывала их, не сводя глаз с Бенецета. Младший из графских сквайров, заинтересовавшись сарацинским удом, который еще отец Трубадура привез из крестового похода, подошел полюбопытствовать и его присутствие послужило Даалне отличным прикрытием для наблюдения за слугой и благополучно затягивало ее сборы, которые иначе завершились бы в течение часа, не оставив ей более повода находиться подле конюшни. Флейты и свирели не требовали особых хлопот. Для Ребекки и мандолины имелись специальные дорожные сумки. Впрочем, раму Ребекки все равно нужно было упаковывать весьма тщательно. Время уже приближалось к полудню. Сквайр и графа Роберта приготовили всю свою поклажу к тому, чтобы завтра с утра погрузить ее на повозку, и удалились в странноприимный дом, дабы не оставлять без внимания своего господина и прислуживать ему за обедом. Даалне затянула последний ремешок и завязала седельную сумку, в которой были сложены флейты. «Ну вот я и закончила», — сказала она Беницету. «А ты уже разобрался с упряжью?» Тот как раз выносил свои сумки. Они были полупустые. Похоже, в них лежала кое-какая одежда и все. «А что под одеждой?» — подумала девушка. «Наверное, он припрятал там что-то, пока я ходила в дом за Ребекком и мандолиной». Когда Беницет повернулся к ней спиной, Даалне как бы походя пнула ногой мягкую кожаную сумку. И внутри что-то тихонько звякнуло, как звякают друг о друга монеты. Но ведь в сумке не могло быть ничего подобного. Беницет резко повернул голову, но девушка, как ни в чем не бывало, встретила его взгляд и невозмутимо спросила. «Ну что, пошли обедать? Хозяин сейчас сидит за столом с Робертом Боссу, так что на этот раз тебе не нужно ему прислуживать». Слушая рассказ Катфаэля, Хью Берингар недоверчиво вертел в руках молитвенник и улыбался краешком рта. «Я в ответе за свое графство, но ты же знаешь, что в аббатстве у меня нет власти. Я готов признать, что этот парень не убивал, чего, впрочем, я никогда и не думал. Твоих доказательств мне вполне достаточно, но будь я на твоем месте, я не стал бы открывать всех обстоятельств даже Радульфусу, не говоря уже о Герлуине. Тут лучше и не соваться. Возможно, ты чувствуешь необходимость доложить о молитвеннике аббату, но я сомневаюсь, что даже он сможет освободить этого беднягу. Свидание с девушкой на сеновале лишь подольет воды на мельницу Герлуина, услышу он об этом хоть краешком уха. Это в любом случае грозит Тутила наказанием, худшим, чем наказание за святотатственное воровство. Я готов снять с него обвинение в убийстве, даже не имея другого подозреваемого, но это все, что я могу тебе обещать». «Поступай, как знаешь», — смиренно согласился Катфаэль. «Но время не ждет, завтра все они уедут». «Как бы то ни было», — сказал Хью, вставая, «Роберт Боссу со всеми его заботами о наследственных землях семьи Бумон в Нормандии и Англии едва ли заинтересован в том, чтобы тащить с собой узника, которого в конце пути ожидает уготованный ему монахами ад. Я не особенно удивлюсь, если где-нибудь по дороге дверь его тюрьмы останется незапертой, или охранник уснет на посту, и погоня отправится в противоположную сторону. До Рамсея им ехать и ехать». Хью вернул Катфаэлю молитвенник, все еще заложенный соломинкой, в том месте, где его открывал Тутила, когда молился на сеновале вместе с Даалне. «Отдай его парню, он ему еще пригодится». И Хью отправился на аудиенцию к аббату Радульфусу, а Катфаэль остался сидеть, раздумывая о чем-то и теребя в руках потрепанный молитвенник. Монах и сам не понимал, что ему, собственно,